Методика массажа после перелома шейки бедра. Перелом шейки бедра чаще встречается у пожилых людей. Нарушение кровообращения и питания ткани возникает из-за длительного вынужденного покоя, связанного с иммобилизацией. В некоторых случаях при ранней нагрузке и остеопорозе образуется ложный сустав. При переломе шейки бедра у пожилых людей применяют скелетные вытяжения, а молодым людям накладывают высокую гипсовую повязку. С первых дней после травмы применяют энергичный массаж здоровой конечности для оказания рефлекторного воздействия на больную ногу. При наличии скелетного вытяжения на 3-4 день после травмы применяют легкий массаж больной ноги. Цель массажа – уменьшение и ликвидация боли, мышечного гипертонуса, предупреждение осложнений от длительной иммобилизации, улучшение кровообращения, трофики, обмена в тканях и регенеративных процессов кости. Массажист должен быть осторожен при массировании больной ноги, находящейся на вытяжении. Вначале применяет легкое обхватывающее, непрерывистое поглаживание и осторожное спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Спиралевидное растирание лучше производить одной рукой, а другая должна фиксировать больную ногу. При этом указанные приемы удобнее производить задним ходом рук массажиста в проксимальном направлении. Массирует по возможности всю поверхность ноги, стараясь, чтобы больная нога в это время оставалась неподвижной. По мере уменьшения реактивных явлений массажист постепенно увеличивает силу давления рук при выполнении массажных приемов. Когда боль и гипертонус мышц значительно уменьшаются, начинает применять простое поперечное разминание. Массажист во время проведения массажа приспосабливается к вынужденному положению пациента. Для стимуляции образования костной мозоли с первых дней после травмы применяет механическую вибрацию шаровидным резиновым или полушаровидным эбонитовым вибратодом в области большого вертела. На больной ноге противопоказаны все виды прерывистой и непрерывистой ручной вибрации. Продолжительность массажа больной ноги в начале 5-7 минут, а затем постепенно увеличивается до 15 минут. При этом здоровую ногу вначале массируют 15 минут, а впоследствии время массажа здоровой ноги уменьшают с тем, чтобы больше времени уделять массажу больной ноги. На здоровой ноге применяют все массажные приемы, кроме глубокой ручной вибрации, так как при ее выполнении происходит сотрясение таза и может возникнуть смещение отломков и нарушится консолидация. Чтобы избежать пролежней, с первых же дней массируют участки их возможного образования. Применяет поглаживание, спиралевидное растирание и перемежающееся надавливание. Для этого массажист осторожно подводит свою руку под пациента, не изменяя положение его тела, и медленно двигая своей рукой, выполняет указанные приемы. Эти участки достаточно массировать 3-4 минуты. После снятия иммобилизации применяет более глубокий массаж пояснично-крестцовой области, ягодицы, бедра и голени. При этом на указанных областях можно применять все виды массажных приемов, не исключая похлопывание, поколачивание и рубление. После снятия вытяжения наблюдается тугоподвижность коленного сустава и сгибательная фиксационная контрактура. Поэтому необходимо массировать не только мышцы, но и тазобедренные и коленные суставы, делая акцент на прием растирания. Суставы массируют по общей методике. Перед тем, как пациента поднимут на ноги и начнут обучать ходить после внесуставного перелома, применяет энергичный массаж пояснично-крестцовой области и спины по общему плану, но большую часть времени отводит приемам разминания. Массаж у таких пациентов ежедневный до дня выписки из стационара. После выписки массаж проводят отдельными курсами по 10-12 процедур с перерывами в 1-1,5 месяца до полного восстановления функции пораженной конечности. При наложении высокой кокситной повязки массажа подвергает здоровую ногу. Желательно также массировать область сегментарных корешков от D7, L5, если можно вырезать окно в гипсовой повязке на соответствующем уровне. Механическую вибрацию в этом случае делают через гипсовую повязку эбонитовым полушаровидным вибратодом, который устанавливают над большим вертелом. Если стопа и голень свободны от гипса, их также массируют, применяя все массажные приемы. Для предупреждения тугоподвижности коленного сустава массируют в области надколенника через окно, вырезанное в гипсовой повязке. Здесь использую главным образом прием растирания. После снятия гипсовой повязки в первые дни делаю слабый массаж больной ноги, состоящий из легкого плоскостного и обхватывающего прерывистого поглаживания, попеременного растирания, спиралевидного растирания четырьмя пальцами и валяния. Другие массажные приемы не применяют, чтобы не повредить кожу и мелкие сосуды. После гипсовой повязки в коже возникают некоторые трофические нарушения и лимфостаз. Постепенно, по мере улучшения состояния покровных тканей, увеличивают силу давления рук и включают полукружные, продольные и поперечные разминания. При оперативном лечении перелома шейки бедра описанную методику массажа применяют после заживления операционного шва. Методика массажа после перелома диафиза бедра. Переломы бедренной кости чаще наблюдаются в средней трети бедра у людей любого возраста. Консервативный метод лечения заключается в применении скелетного вытяжения, гипсовая повязка применяется реже. Цель массажа – предупреждение застойной пневмонии, стимуляции процессов консолидации костных отломков, сохранение функции суставов, восстановление функции конечности. С первых дней после травмы применяет энергичный массаж здоровой ноги с использованием всех массажных приемов. Со 2-3 дня после травмы применяет легкий массаж бедра, голени и стопы больной ноги. Массаж больной ноги состоит из легкого плоскостного и обхватывающего непрерывистого поглаживания и спиралевидного растирания четырьмя пальцами задним ходом рук массажиста. В конце периода иммобилизации постепенно увеличивают силу давления рук массажиста и включают простое поперечное непрерывистое разминание. На протяжении всего времени вытяжения при проведении массажа необходимо осторожно обходить места проведения спицы. Продолжительность массажной процедуры на больной ноге в начале 5-7 минут, а в дальнейшем до 15 минут ежедневно. Здоровую ногу можно массировать по 15 минут ежедневно, начиная с первой процедуры. Как в случаях переломов шейки бедра, так и при переломах диафиза бедра срок иммобилизации довольно продолжительный, и у пациентов появляется наклонность к атоническим запорам. Поэтому им следует массировать живот для улучшения функции кишечника. В этом случае нельзя полностью применять методику массажа при атонических запорах, так как приемы раскачивания живота, встряхивания и сотрясения могут нарушить иммобилизацию. Вследствие этого используют упрощенную методику. Применяет легкое круговое плоскостное поглаживание живота по ходу часовой стрелки, попеременное растирание, снова круговое плоскостное, но уже более глубокое поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами на мышцах брюшного пресса, поглаживание, поперечное прерывистое разминание, круговое плоскостное поглаживание. Далее массирую толстый кишечник, применяя массажные приемы. Первое. Глажение. Первый вариант без отягощения по направлению перистальтики толстого кишечника. Все последующие массажные приемы также производят в указанном направлении. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Глажение. Первый вариант с отягощением. Четвертое. Перемежающееся надавливание. Пятое. Круговое плоскостное поглаживание по всему животу. Вместо ручной вибрации и для усиления лечебного действия массажа можно с успехом применять механическую вибрацию полушаровидным эбонитовым вибратодом по ходу перистальтики толстого кишечника, а также по краю реберной дуги и по гребню подвздошной кости. Продолжительность массажа живота до 10 минут ежедневно. После снятия и мобилизации применяет более глубокий массаж больной ноги. Когда пациенту разрешает поворачиваться на живот, массирует пояснично-крестцовую область, ягодицы и всю заднюю поверхность больной ноги. После массажа передней поверхности ноги массирует область коленного сустава по общей методике. При вялой консолидации и замедленном образовании костной мозоли применяет механическую вибрацию плоским резиновым или полушаровидным эбонитовым вибратодом в месте перелома. При пышной костной мозоли избегает массировать место перелома. Во время пребывания пациента в стационаре массаж применяет в сочетании с тепловыми процедурами и лечебной гимнастикой. После выписки из стационара массаж применяет отдельными курсами по 12-15 процедур с перерывами в 1-1,5 месяца до, возможно, полного восстановления функции пораженной конечности. Методика массажа после перелома костей коленного сустава. Переломы дистального конца бедренной кости и головки большеберцовой кости относятся к внутрисуставным переломам. Основной задачей при этих переломах является восстановление правильной конгруентности в скобках совмещаемости суставных поверхностей. Несоблюдение этого правила приводит в дальнейшем к резким статическим нарушениям, развитие деформирующего артроза и появлению боли. Важной задачей лечебной гимнастики и массажа является восстановление достаточной амплитуды движений в коленном суставе. При переломе костей коленного сустава иммобилизацию производят при помощи гипсовой повязки или скелетного вытяжения. Движение в коленном суставе разрешается производить только при удовлетворительном положении и консолидации костных отломков, обычно через 2 недели после травмы. Нагрузка допускается в зависимости от положения отломков через 3-5 месяцев. Иммобилизация продолжается 4 недели и более. Длительная иммобилизация приводит к резкому ограничению движения в коленном суставе. Своевременно начатые и целенаправленные массаж и лечебная гимнастика значительно укорачивают указанные сроки, способствуют быстрейшему восстановлению функции коленного сустава. В условиях скелетного вытяжения применяет массаж бедра и голени, начиная со 2-3 дня после травмы. В первые дни применяет легкий массаж больной конечности, состоящий из плоскостного и обхватывающего поглаживания, спиралевидного растирания четырьмя пальцами. В дальнейшем осторожно включает поперечные разминания. Во всех случаях переломов костей нижней конечности на этом этапе лечения совершенно исключаются все приемы ручной вибрации из-за возможности нарушения иммобилизации, консолидации и повреждения свежей костной мозоли. Ручную вибрацию можно заменить механической. Массаж коленного сустава разрешается, как и при других внутрисуставных переломах, не раньше, чем через 2-2,5 месяца после травмы. Массажу подвергают переднебоковую поверхность коленного сустава, применяя главным образом круговое или спиралевидное растирание. Курс массажа состоит из 12-15 процедур, проводимых ежедневно. Через 1-1,5 месяца курс массажа необходимо повторять до полного восстановления функции пораженной конечности. Методика массажа после повреждения менисков и связочного аппарата коленного сустава. При повреждении менисков и связок коленного сустава применяют массаж в зависимости от характера клинических проявлений и последствий травмы коленного сустава. Цель массажа – уменьшение и ликвидация боли, улучшение лимфо- и кровообращения, ликвидация отека, выпота, улучшение трофики, обмены и регенерации, предупреждение и ликвидация мышечной гипотрофии или атрофии. Коленный сустав в послеоперационное время не массируют. Через полтора месяца после операции проводят массаж боковой поверхности коленного сустава, применяя при этом поглаживание и растирание. Лечебный эффект усиливается при проведении массажа в теплой или горячей воде. Можно применять подводный массаж с помощью аппарата Tangenter 8. Водяную струю при подводном массаже направляют на бедро и голень под давлением в 2-3 атмосферы. Выполняя подводный массаж струей воды, массажист имитирует прием ручного массажа, поглаживание, разминание и вибрацию. Подводный массаж проводят через день по 10-15 минут. Методика массажа после перелома костей голени. Переломы диафиза костей голени могут быть поперечными, косыми и винтообразными, со смещением и без смещения и оскольчатыми. Может наблюдаться перелом одной или обеих костей голени. При переломе диафиза обеих костей без смещения накладывают гипсовую повязку, а при переломе со смещением применяют скелетное вытяжение в течение 3 недель, а затем накладывают гипсовую повязку на 2-2,5 месяца. В период иммобилизации производят напряжение и расслабление мышц больной ноги, при наличии гипсовой повязки применяют массаж на свободной части бедра и стопы. На бедре применяет отсасывающий массаж, состоящий главным образом из глубокого поглаживания и простого поперечного непрерывистого разминания, а на открытой части стопы используют поглаживание и спиралевидное растирание 4 пальцами. Одновременно проводит энергичный массаж здоровой конечности. После снятия гипсовой повязки начинает массировать всю больную конечность, включая коленный и голеностопные суставы. Первые 2-3 процедуры массажа после снятия гипсовой повязки состоят из обхватывающего легкого прерывистого поглаживания. В дальнейшем включает попеременное растирание и спиралевидное растирание 4 пальцами, валяние и затем полукружные, продольные и поперечные разминания и похлопывание на задней поверхности голени и бедра. Сила давления рук при выполнении указанных приемов постепенно увеличивается от процедуры к процедуре, однако в месте перелома массажные приемы следует выполнять осторожнее, чем на других участках. Ногу массируют в течение 15-20 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур, при необходимости его повторяют через 3-4 недели. Цель массажа – ликвидация трофических нарушений, улучшение лимфо- и кровообращения, ликвидация мышечной гипотонии, улучшение мышечного тонуса, ликвидация тугоподвижности коленного и голеностопного суставов, которая наступает вследствие длительной иммобилизации.